Лужа и летом не высыхала, зеленее, а уж теперь словно море было, топя об заборы. Правда, заборов на главной улице почти не осталось. Дома казенные, брошенные, забором ли уцелеть? Всякий день на пути в школу Фетисыч наведывался в эти руины прошлого. Добро, что двери да окна в домах брошенных настежь, а чаще чернеют пустыми глазницами. В бывшем медпункте, где и теперь пахло лекарствами, Фетисыч садился в высокое блестящее кресло. Оно вращалось. Крутнешься раз-другой и дальше пошел. Клуб еще год назад стоял на запоре, нынче все раскрыто. Сцену разобрали, выдрали полы. Дед Архип ободрал дермантин с кресел и шил из него чирики. Красный цвет, он приметный. Пол хутора в этих чириках щеголяли. В бывшем магазине можно было залезть в большой холодильник, прикрыть дверцу, и вроде тюрьма. Там же лежал на боку тяжелый запертый сейф. Его курочили, но так и не открыли. Хуторская школа — длинное дощатое здание на высоком кирпичном фундаменте. Когда-то была восьмилеткой. Директор, завуч, завхоз, учителя. Школьники с трех хуторов сходились. Нынче старая учительница Мария Петровна пестала, кроме главного своего ученика Якова, трех Капустиных да Маринку Башелукову. В просторной школе топили одну печку на две комнаты, класс и еще одну рядом, под названием спортзал, со шведской стенкой, трапецией да перекладиной. Уроки начинали по-своему, к полудню. Некуда было спешить. Первым приходил Яков. Забирая ключ у технички, молоденькой тети Вари, которая напротив школы жила, он первым делом спрашивал: «Натопила?» «Натопила, натопила, иди проверяй, завхоз». У школьного крыльца стояла корыто с водой и большой сибирьковый веник, чтобы сапоги обмывать. Хотя потом в школе и разувались, меняя обувь, но на крыльцо грязь не тягали. За этим Яков следил. Он был официально назначен старостой и помощником старой учительницы и в школе чувствовал себя свободнее, чем дома. Пустое длинное здание с длинным коридором встречало тишиной и гулким эхом шагов. Две комнаты с общей печкой были хорошо натоплены. В классе зеленели горшки с цветами, пестрели на стенах рисунки, аппликации да вышивки, детское рукоделье. Три светлых окна глядели на хуторскую улицу. Яков проверил печку и, усевшись за учительский стол, стал ждать. Голоса Капустиных, как только вываливала орава из дома, звенели без умолку, приближаясь. Школьников у Капустиных было трое. Но обычно прихватывали довеска, шестилетнего Вовика, который ревмя ревел в школу просясь, а коли не брали его, то убегал из дому и приходил самостоятельно. Шумно прибывали Капустины, школа оживала. Вслед за ними, опаздывая, медленно поспешала первоклассница Маринка Башелукова, махонькая девчушка с большим красным ранцем за плечами. По теплому времени старые люди выходили глядеть на нее, когда она горделиво несла через хутор белые пышные банты на аккуратной головке. Глядели и вздыхали, вспоминая былое. Так было и нынче. Яков через отворенную форточку приказывал: «Сапоги чисто промывайте, не тягайте грязь». Собрались, расселись за партами. Учительница Мария Петровна запаздывала. Как всегда в таких случаях, Яков открыл журнал посещаемости. «Башелукова». «Здесь», — тонко пискнула девчушка, поднимаясь. Она всегда была с белыми бантами в косичках, с белым отложным воротничком, словно городская первоклассница. «Капустина». «Здесь». «Капустин Петр». «Капустин Андрей». «И я здесь». Отметился Капустин-младший, довесок. В журнал его не положено было записывать, а хотелось, как все. Марии Петровны не было.